Первое, что бросается в глаза представителям противоположного пола – ваша внешность. Это первое впечатление о вас. И очень важно, каким оно будет. Ваша внешность или пробудит желание познакомиться с вами, или наоборот, начисто такое желание отобьет. Многие скажут, что внешность не главное. Главное – душа и внутреннее качество человека. Конечно, это действительно очень важно. Душа. Но помните поговорку «по одежке встречаем, по уму провожаем»? Так что я вас спрашиваю на первом месте? Имидж, согласитесь вы. Оказавшись за одним столиком с невзрачным и даже плохо одетым мужчиной, вы про себя отметите, какой он некрасивый и так далее. И вряд ли вам захочется с ним познакомиться. Вот оно, первое впечатление. И наоборот, вы с удовольствием сядете за столик, где будет сидеть потрясающая, длинноногая, хорошо одетая блондинка. Часто приходится слышать: «Я одеваюсь не для кого-то, а для себя». И я с вами соглашусь. Действительно для себя, потому что в зеркале, видя свое отражение, вы оцениваете, как эффектно вы выглядите. Вы довольны. И именно поэтому вы понимаете, что люди будут обращать на вас внимание. А это, согласитесь, тешит наше самолюбие. Вы и сами оцениваете всегда других людей. Вспомните, какая походка, какой потрясающий костюмчик и так далее. И неудивительно, зрение является самым важным чувством, и вы с удовольствием задерживаете взгляд на приятном зрелище. Если из вас кто-то скажет: «Моя фигура далека от совершенства», не огорчайтесь. Если приложить немного усилий и знать при этом кое-какие приемы, каждый сможет выглядеть привлекательно. Важно поддерживать хорошую форму, заботиться о себе. Правильно выбирать одежду, хорошо держаться. Впечатление, которое вы производите на людей, очень зависит от таких вещей. Опять слышу ваши возражения. Моя зарплата не позволяет посещать салоны красоты и покупать дорогую одежду. Вовсе не обязательно тратить на одежду большие деньги и иметь обширный гардероб. Но уделить этому время вам придется. Хорошо, если у вас с этим нет проблем. Вы хорошо одеваетесь и следите за своим имиджем. Здорово! Я рада за вас. Так держать. А если вы скажете, что у вас нет вкуса, то в этом случае я порекомендую вам обратиться за помощью к человеку, чьему вкусу и стилю вы сможете доверять. Посмотрите внимательно на свое окружение. Наверняка среди ваших друзей, знакомых найдется человек с безупречным вкусом. Смело можете обращаться к этому человеку и просить у него совета. Поверьте, вам обязательно помогут, потому что советы – это единственное, что человек любит и может давать бесплатно. Ведь в этом случае вы обязательно скажете: «Мне нравится, как ты одеваешься. Можешь дать мне парочку советов, как изменить мне мой стиль?» Во-первых, вы похвалили человека. Безусловно, ему будет приятно. Во-вторых, вы просите совета, что опять-таки потешит человеческое самолюбие. Давайте посмотрим, на что следует обратить внимание в первую очередь.